Глава 49. Бахамут велел приготовить коня, а сам остался в лачуге тюремщика. Выторговывать лучшие условия. «Ступай, да пошевеливайся!» — бросил трепясток с таким опломбом, что даже господарь бы позавидовал. «На все про все даю свечу. А мы пока с разлюбезным другом дела обсудим, квасу выпьем, да?» Он выпроводил Яромира, буквально вытолкав за дверь. Оказавшись на улице, ледорез обнаружил в кармане нежданный, но весьма ценный сувенир. Ключ-скелет. Вот же! Говорили, такой может снять любые оковы. Но Яр никогда не думал, что доведется подержать вещицу в руках. Секрет их изготовления канул в лету вместе с последними. Откуда карлик взял свой экземпляр, оставалось загадкой. А уж как умудрился подсунуть ключ незаметно, тем более. Чудодей, хитро выдуманный. Чудодей. Фокусник. Яромир шагнул в дождливую мглу и, стиснув подарок в ладони, быстро двинулся в нужном направлении. Час. На все про все имелся час. Ну, может, чуть больше, если Бахамут сумеет как следует заболтать барыгу. В любом случае, каждая минута на счету. В жуткую тюрьму удалось проникнуть быстро и бесшумно, а вот с замком на двери, за которой томились околдованные поленицы, пришлось знатно повозиться. Ключ-скелет с таким бы не управился, и в ход пошли банальные отмычки. «Давай, цепляй!» — жужжал над ухом Марий. «Толкай, хвостовик!» «Да не отпускай, балда! Держи его! Вот так! А теперь до щелчка проворачивай! Проворачивай, ну же!» «Не проворачивается!» «А ты лучше проворачивай!» «А ты не стой над душой!» Огрызнулся Яр и уже собрался обрушить на покойника весь запас матюгов, как раздался заветный щелчок. Они переглянулись, и Яромир скользнул внутрь бесшумной тенью. Синегорку отыскал мгновенно. Четвертый ряд, вторая койка слева. И принялся за дело. «Знаю, ты меня слышишь», — сказал, положив руку на плечо воительнице. «Так что слушай внимательно. Ты можешь сбросить чары. Сама. Делай, что скажу». И очухаешься. Поняла? А теперь подумай о чем-то приятном, да побыстрее. Времени в обрез. Ах! Синегорка попыталась сесть, но получилось у нее не сразу. Она часто моргала и жадно глотала воздух. По смуглому лбу рассыпались бисеринки пота. «Пей!» Яр всучил ей флягу. Ту самую, волшебную, в которой никогда не кончалась вода. Воеводица припала к горлышку с таким остервенением, что едва не захлебнулась. «Что?» — прохрипела она, утираясь ладонью. «Что это, выдери меня, бесы, такое?» «Одно из заклинаний школы Аркан», — сказал ледорез. «Легкая парализация». «Легкая?» — Синегорка посмотрела на него, как на умалишенного, и обхватила себя руками. Ее била крупная дрожь. «Всех моих дружинниц уложила в раз». «Чёртова девчонка!» «Девчонка?» Яромир напрягся и перехватил взгляд Мария, который весь обратился вслух. «Да!» — кивнула богатырша. «Совсем мелкая!» «Вот же! Погонь!» «С косками?» Синегорка сощурилась. «А ты откуда знаешь?» «Неважно!» Яр взялся за кандалы на ее ногах. Он бы в жизни с ними не сладил, если бы не ключ-скелет. Бесполезные против навесных замков и запоров, с оковами он справлялся на ура. «Где зяблик?» Воеводица помрачнела. «Но и удружил ты мне со своим зябликом, наймит!» выцедила она. «Век не забуду!» Ледорез нахмурился. «Руки давай!» скомандовал сухо, и Синегорка послушно протянула запястье. «Слушка твой бабой оказался!» продолжила богатырша. «И не прикидывайся, что не знал. В жизни не поверю». Яр глянул на нее из-под лобья, и она продолжила. «И если бы просто бабой, куда бы ни шло? Так нет же!» Ледорез снял железные браслеты, и Синегорка принялась растирать покрасневшую кожу. «Она, видите ли, нареченная косолапа гордого, господаря закатной гряды. А он, как известно, вассал Хатинея. Как тебе это, наемник?» «Чуешь, куда ветер ветку гнет?» Полумесяц выразительно посмотрел на него, и Яромир мгновенно сообразил, что к чему. «Поленицы обвинили в укрывательстве сбежавшей невесты», — сказал он. «Если б только это!» — вздохнул воеводица. «Нас обездвижили и привезли сюда, как преступниц. Заявили, будто мы рыскали по округе и похищали деревенских девчонок». «А вы похищали?» — Синегорка поймала его взгляд. «В любом селении всегда найдется девица, для которой судьба мужней жены хуже каторги», — серьезно проговорила она. «А порой хуже смерти лютой. Но похищать таких резона нету. Они уходят с нами по доброй воле. Ты веришь мне, наемник?» «Верю». Он помог ей подняться, и Синегорка вцепилась в его предплечье мертвой хваткой. Ноги у нее подкашивались. «Где держит зяблика?» «Не знаю, но, похоже, тоже где-то здесь. Я слышала ее крики». «Крики?» Ледорез озадачился. «Вас же всех скрутило!» Поленица помотала головой. «Ее взяли первой, безо всякой волжбы», — сказала она и понурилась. «А уж потом настал наш черед. Никогда не видала магии такой силы, никто даже пикнуть не успел. Их воевода велел показать, что будет, ежели удумаем воспротивиться власти Хатинеевой. И бесовка спалила лагерь. Одним взмахом руки, представляешь?» Яр вспомнил ползущую по стенам башни колючую изморозь и дернул плечом. Да, он вполне мог представить мощь девочки с косичками. Сокрушительную, смертоносную, совершенно нечеловеческую мощь. А еще он знал, что снеженика сильнее, и это приятно грело душу. «Дальше сама». Он кивнул на обездвиженных девушек. «Будет Синегорка их спасать или нет, заботило мало. Это ее дело, не его». «А ты?» «А я за зябликом». «Но...» Ледорез не дал ей закончить. «Тихо!» — шикнул он и толкнул богатыршу обратно на койку. «Ложись, быстро!» Синегорка не стала задавать лишних вопросов. Тоже, видать, расслышала приближающиеся шаги. Яромир вмиг распластался на полу под лежанками и замер, навострив уши. Он не сомневался, в темницу пожаловали знатно подпитые и довольные собой Бахамут с тюремщиком. Но он безнадежно ошибся. «Твою ж ковригу!» — выплюнул притаившийся рядом Марий. «Это же...» «Входи, княже!» Рябой барыга лебезил слишком уж рьяно, и Яр похолодел. «Неужели...» «Входи, пресветлый!» «Почему двери нараспашку?» Глубокий голос звучал твердо. Говоривший явно привык командовать. И не просто командовать, повелевать. «Давно плетей не получал». «Да это ж я тут и был», заявил тюремщик с завидной уверенностью. «Девок пересчитывал». «И что, все на месте?» «Все до единой, княже, я слежу». Ледорез мог видеть только ноги, но не сомневался, что рябая рожа барыги пошла пятнами. «Вот и славно!» — отозвался Хатиней. В том, что это был именно он, сомневаться не приходилось. «Как расцветет! Пришли сюда бояричей, да гридинов из старшей дружины. Пусть ходят каждый день. К празднику жатвы все поленицы должны быть брюхаты, а если хоть одна не понесет, пеняй на себя. Отвечать будешь лично, своей головой. Понял?» «Понял», — промямлил тюремщик, а Яромир заметил, как рука Синегорки судорожно сжалась в кулак. «Ну, коли понял, исполняй. А ежели кого мужская сила подведет, пошлем за Сагадаевой бабкой. От ее варева даже у столетних старцев кровь кипит, как у жеребцов. К тому же самому Сагадаю она уже без надобности». Хатиней усмехнулся, а тюремщик загоготал в голос, с готовностью поддерживая хозяйскую шутку. Правда, мгновенно заткнулся, едва князь изволил заговорить. «Делай, что должен», — сухо бросил могущественный владетель Перелесья. «А я покамест с юной княжной потолкую. Вразумлю малость, а то совсем от рук отбилась. Позабыла, видать, где ее место. Но мы это быстро исправим». Он тихо хмыкнул, и тюремщик снова заржал аки конь. «Кстати, кто там в лачуге твоей?» — небрежно бросил князь, когда они уже направились к выходу. «Соглядатые доложили, у тебя визитер». «Визитер, ага!» — не стал отрицать Рябой. И Яромир стиснул зубы, готовясь к худшему. «Знакомец с проездом. В пути дождь застал. Вот я и пустил бедолагу сночеваться по доброте душевной». «Лишнего не болтал?» — строго спросил Хатиней. Ответа не последовало. Видимо, барыга молча помотал головой. «Смотри мне!» — грозно пророкотал князь, но тут же смягчился. «Пошли! Только запри все как следует!» Тяжелая дверь захлопнулась. Звякнули ключи. Скрипнул засов. Лязгнул замок. И Синегорка вскочила с лежанки, сверкая черными глазищами. «Ты слышал?» — зашипела она, хватаясь за голову. «Слышал?» «Слышал!» — откликнулся Яромир, выползая из-под коек. «Не глухой!» «Проклятье!» — рыкнула воеводица и пнула лежанку. «Моих дружинниц превратят в свиноматок!» «Не превратят!» — ледорез сунул ей в ладонь заветный ключ-скелет. «Держи! Разбудишь сестер и снимешь оковы. Когда придут люди Хатинея, дай им утратить бдительность. Подпусти ближе, а уж потом...» Он выразительно чиркнул большим пальцем по горлу. «Оружие у них заберете. Дальше сама сообразишь». «Стой!» Она схватила его за локоть, и Яр напрягся, нахмурился. «Неужели начнет просить о помощи? Это она-то?» Однако тревоги не оправдались. Гордая богатырша осталась верна себе. «Я в долгу перед тобой, наемник». Босая, простоволосая синегорка выглядела невероятно воинственной и опасной. «Сочтемся!» — буркнул он, пошарил в кармане и извлек лунницу. «Вот, Аляна просила передать». Об обстоятельствах, при которых подвеска оказалась у него, Яр тактично умолчал, да и времени не было рассказывать. Ни рассказывать, ни расспрашивать. Увы. «Оставь себе!» — хрипло отозвалась воеводица и помрачнела. Сообразила, видать, что к чему. «Наш оберег придаст тебе силы и отвадит беду. Ступай, наемник, спасай княжну, я справлюсь». Он кивнул и двинулся к двери. А как дошел, выматерился, помянув всех чертей и их матерей вкупе с прабабками. Оказаться запертым внутри в подземной темнице — сомнительное удовольствие. Погонь! Жаль, от ярости мореный дуб не горит, а то давно полыхал бы. Эх! Придется выбивать или снимать с петель. «Один до утра провозишься», — изрек Марий. «Знаю». «Что?» — Синегорка уставилась с подозрением. «Ничего». Яромиру пришла в голову затейная мысль. «Твоя сила при тебе». Чернокудрая богатырша криво улыбнулась и выгнула бровь. «Есть смысл проверить». Она поплевала на ладони и, хлопнув, потерла их друг от друга с великим азартом. «Только как выйдешь, дверь обратно приспособь!» Яр хмыкнул. «Хорошая она все-таки баба!» «С шикарными крепкими икрами!» Мечтательно выдохнул полумесяц.